Глава 8. Магическо-организационная. На завтрак в канцелярии собралась вся честная компания, чего мне в последние дни явно не хватало. «Ну, коллеги», – спросил я, когда мы перешли к десерту, – «какие на сегодня планы?» «Мы с месье Колымдаем в подземелье идем», – пожала плечиками Маша. «Если удачно сложится», – расплылся в улыбке генерал-аншеф, – «завтра-послезавтра дойдем до финишной прямой». «Класс!» – порадовался я. «Тогда всеми силами и рванем в последнюю атаку. Не вздумайте без меня идти, понятно?» «Да куда ж мы без тебя, внучек?» – хихикнул дед. «Аристофан!» – отмахнулся я от Михалыча. «А ты в холм не идешь?» «А реально чуть позже, босс!» Бес слизнул длинным языком сгущенку с пятачка. «Надо еще кое-какие дела типа уладить». «Мне стоит волноваться?» – поднял я бровь. «Да как хочешь, босс!» – ухмыльнулся он, но тут же посерьезнел. «Надо пацанов по ваташкам раскидать, которые конкретно на восток идут». «Ничего не понял», – помотал я головой. «Какие еще ваташки? Зачем на восток?» «Ну ты чего, босс?» – удивился Аристофан. «Мы же тебе типа говорили». «Там все в порядке, внучек», – дед подложил мне на тарелку оладиков. «Государственный проект заселения новых земель при государственной же финансовой и военной поддержке». «Что-то было вроде», – задумался я. «Сибирь осваивать?» «Да куда получится, босс?» – пожал плечами бес. «В идеале», – дополнил Колымдай, – «запланировано дойти до самого Восточного моря, но процесс это неспешный, не на один год». «Бррр!» – потряс я головой. «А что за ваташки? Зачем бесы?» «Крепко вам Теодор этот Филимон врезал», – вздохнула Маша. «Ничего не помните. Да и это ваше мясо». «Клич мы бросили, внучек», – пояснил наконец-то Михалыч. «Мол, собираются мужики в ваташки и идут себе да семьям своим новые земли присматривать и застолбить. Мы им помощь всяческую оказываем, провиантом поделились, скарбом, оружием». «А пацаны мои, босс», – тоже взялся за пояснение Аристофан, – «чисто для разведки и связи. Типа, если вдруг наедет кто на отряд, братан тут же к нам за подмогой поднырнет, да обратно скелетов и доставит». «А-а-а», – протянул я. «Ну да, помню, обговаривали это». «Так, может, мы сразу мужиков шмат разумом перебросим, хоть на Аляску?» «Не надо, босс», – покачал рожками бес. «Пусть реально пути пробьют, с землями познакомятся». «Постепенно продвигаться будем, Федор Васильевич», – подтвердил Колымдай. «Так вернее будет, да и нам спешить некуда». «Ладно», – махнул я рукой, – «делайте, фиг с вами. Я сейчас к Гюнтеру схожу, проблемы мелкие разгребу. А потом, деда, я повернулся к Михалычу, рванем с тобой в Академию магов. Будем уговаривать их на нас поработать на постоянной основе». «Понтовые они, блин!» – поморщился Аристофан. «Типа куда ни нафиг, какие мы крутые! Фиг ты их уломаешь, босс, к нам присоединиться!» «Ну вот, смотаемся с Михалычем и посмотрим», – пожал я плечами. «Как получится? Если что, и без них переживем. Но хотелось бы все же хоть на договорной основе как-то к согласию прийти. Может, график составят, кого к нам на время откомандируют. А мы им за это платить будем». «Умеете вы, Теодор, на свою голову проблемы находить», – поднялась из-за стола Маша. «Пойдемте, месье Колымдай, ваши мальчики уже ждут нас». «А что-то я сегодня Тишку да Гришку не видел», – оглянулся я по сторонам, когда вампирша с генералом вышли из кабинета. «Деда, ты их хоть кормил сегодня?» «Иди ты знаешь куда, внучек!» Взвился тут же Михалыч. «Вот как только совести у тебя хватает, Федька, такие вопросы задавать после того, как ты моих маленьких на бесовскую каторгу загнал?» «Пацанчики, у меня босс», — влез Аристофан. Типа, работку я им реальную подогнал, через часок освободятся. Ну и хорошо, я тоже поднялся из-за стола. Я тогда к Гюнтеру, а ты, деда, далеко не убегай, я скоро. Чтоб тебя Гюнтер Янтат в темном уголку зажал, да хорошенько так! Пробурчал мне дед вслед, но концовку я уже не услышал, выйдя из канцелярии. Но содрогнулся и сплюнул. «Бутерброды сначала или дела, государь?» – поинтересовался дворецкий, когда я удобно расположился в кресле Кощея. «Совместим полезное с приятным», – потер я ладонями, – «и чай». А вот дел, к моему великому удивлению и огромной радости, оказалось совсем немного. Пришлось только подписать пачку указов и все. За эти дни, в ходе нашей военно-политической деятельности, будь она неладна, накопилась куча документов, которые надо было просто утвердить, одобрить и завизировать, чем я и занялся, держа в одной руке бутерброд, а в другой фломастер. Фломастер иногда приходилось откладывать, чтобы хлебнуть из кружки, но зато и тяжелой печатью орудовать не пришлось. Гюнтер заботливо взял эту обязанность на себя. «Все!» – устало вздохнул я, когда чай, бутерброды и бумаги закончились. «Какие будут распоряжения, государь?» – коротко поклонился дворецкий. «Бди!» – приказал я. «Я сейчас с Михалычем к нашим магам смотаюсь, а дальше видно будет. Вызови в канцелярию Ивана Иваныча из магической школы, и если найдешь, то и Кузьмича бы еще». «Полк солдатиков взяли бы с собой, Федор Васильевич?» – покачал он головой. «Мало ли что. Да я же не на войну иду». Отмахнулся я. «Просто поговорить, посоветоваться, сделать предложение, и все». «И все», – вздохнул мне в спину Гюнтер. Когда я доплелся до канцелярии, Иван Иваныч и Емельян Кузьмич уже вовсю наворачивали мою сгущенку, удобно устроившись за нашим столом. «Ну, конечно», – проворчал я, – «как поработать?» «А как сгущенку, так тут, как тут». «Сандузский алгоритм на 10 часов», – понятливо кивнул Кузьмичу директор школы. «И как следствие синдром Банилякора». «По седьмому вектору», – согласился Кузьмич. «Одни умники вокруг», – вздохнул я, – «работать некому». «А чё ты нас высвистал, Федька?» – запихнул в рот еще один оладик Кузьмич. «В ваше училище визит хочу нанести, а вы мне нужны, как люди, хорошо ознакомившиеся с городом и вообще нашей жизнью. Поехали?» «Да дай ты поесть людям!» – возмутился Михалыч. «А то и сам садись да перекуси маленько». «Да мы уже закончили», – поднялся Иван Иваныч. «Отлично! Я достал шмат разум. Подходите поближе ко мне». «Федька, ну ты чего?» Удивился Кузьмич. «Али мы в свою альма-матер без твоего пьянчуги коробочного не попадем?» «Да, как скажете». Я запихнул коробочку в карман. «Давайте тогда прямо к Будимиру Острогоновичу, а там видно будет». «Погодите», – попросил Михалыч. «Топорик только прихвачу и полетели». «А где, кстати, ваше училище находится? Я что-то и не в курсе совсем. Знаю только, что на юг от нас». «В степях они хоронятся, возле Белой Вежи, внучек!» Вернулся дед. «Ну, все готовы? А чего тогда сидим без дела? Поехали!» «Здрасте, Будимир Острогонович!» Сразу приступил я к делу, едва мы вынырнули из облачка перехода в кабинете мага. «А мы к вам с предложением!» «И не только!» Михалыч поставил на стол крынку. «Сгущеночка к чаю!» «Что ты, Федор Васильевич, еще надумал?» Будимир одобрительно поглядел на крынку. «Хочу ваш коллектив вовлечь в общественную деятельность на благо государства», – выпалил я. «На финансовой основе, разумеется. Как нам лучше, с ректором поговорить или вы сразу педсовет созовете?» «Вот не мется тебе», – вздохнул старый мах. «Пошли к ректору». Зайдя в ректорский кабинет, мы с дедом сначала вытаращили глаза, а потом переглянулись и хихикнули. Этот начальник училища меньше всего походил на мага. Ну, то есть на местного мага. А вот классический европейский маг из него получился отличный. Мантия до полу, широкополая шляпа с вытянутым остроконечным верхом, большой посох в руке, ну и длинная борода. Гэндальф, блин. В общий стиль волжбы училища он не вписывался совершенно. Зато гонора у него было. «Кого это вы приволокли?» – поморщился он, вперев взгляд в Будимира. «Нам и своего отребья хватает». «Сдурел, милок!» – даже открыл рот от удивления дед. «Али с годами мозг у тебя напрочь высох?» «А ты молчи, Михалыч!» – рявкнул ректор. «Не с тобой разговариваю!» «Это друзья наши!» – начал осторожно Иван Иваныч, но этот псевдосараон не дал ему договорить. «Нам тут такие не требуются! Почему заявились без предварительной записи? Никакого уважения к высокому званию мага и лауреату венецианского конкурса на титул «Лучший волшебник Европы». «Лучший волшебник?» – хихикнул я. «Это конкурс красоты такой». «Ах ты!» Лицо ректора пошло красными пятнами, и он вскинул руки. «Уймись, касатик!» – шагнул вперед дед и нахмурился. «Ты ручонками-то не маши, не маши, чай не на сенокосе. Говорят тебе, по делу мы, вот и встречай гостей дорогих, как испокон заведено». «Господа, господа!» – попытался вмешаться Будимир. «Да у меня 3 степени магистра!» – завопил ректор. «Еще бы я перед какими-то там бродягами кланялся!» «Не перед какими-то, — поправил я, — а перед официальными представителями императора Кощея. Может быть, постараемся успокоиться и поговорить, как цивилизованные?» «Пошли вы вместе со своим уродом императором отсюда!» Похоже, ректор совсем потерял голову. «Да мне стоит только пальцем шевельнуть, и никто про вас больше не вспомнит, а вся европейская общественность меня поддержит!» «Да ты охренел, козел!» – не выдержал и я. «На Кощея тянуть?» «Гонору много, а ума совсем нет», – дед повернулся к Будимиру. «И где вы только такого придурка нашли на свою голову?» «Придурка!» – заорал ректор и вдруг вытянул вперед руки. Я, толком не понимая, что происходит, на полном автомате шагнул, загораживая деда, а из рук этого евромага вырвалась толстая молния и ударила мне в грудь. Нет, больно не было, ну ни капельки. Помните, я защитные антимагические медальоны нашим змеям у Витарамуса выклинчил? Во-во! Их же 3 было. 2 я драконам на шее повесил, а 3-й себе взял. Да и благополучно забыл про него. Только медальону было глубоко безразлично, помнил я о нем или нет. Он просто четко выполнял заложенные в него функции. Вот и все. Молния – это же быстро, верно? Вот и я ничего толком разглядеть не смог. Так, мелькнуло что-то ко мне и обратно, и все. «И где вы такого придурка нашли?» – повторил Михалыч, разглядывая горку пепла на полу и лежащую рядом остроконечную шляпу. «Европы, Европы! Помогли они ему!» «Тож». «Да...» – Будимир переглянулся с Иван Иванычем. «А педсовет придется таки созывать. Прошу, господа, пройти в актовый зал. Сейчас соберем коллектив на внеплановое совещание». «У нас его не любили», – шепнул мне на ходу Кузьмич, когда мы спускались по резным деревянным ступеням на первый этаж. «Вернулся с очередного симпозиума в Лондоне, и как подменили его». «Ну, он же сам виноват, да? Вы же все видели, что он в меня первым молнией пульнул, а я только защищался». «Все в порядке, Федька», – хлопнул он меня по плечу. «Вас никто и не винит. А может и наоборот, потом спасибо скажут». «Все, пришли». «Коллеги», – начал совещание Будимир. «С прискорбием вынужден сообщить, что наш дорогой и горячо любимый ректор скоропостижно скончался. «Инфаркт миокарда», – удачно вставил я цитату из фильма и показал преподавателям ребро ладони. «Вот такой рубец!» «Будем это считать официальной версией», – кивнул Будимир. «Так в протоколе и запишем». Актовый зал был светлый, какой-то нарядный. Стены и потолок покрывала затейливая резьба, а на длинных лавках чинно сидели штук 40 магов-педагогов и внимательно смотрели на нас, расположившихся за длинным столом на небольшом возвышении. После подлого нападения на нас ректора у меня было несколько минут, чтобы обдумать новые обстоятельства в деле училища, и, думаю, во мне опять сработала эта сила, закачанная в меня Кощеем. Я кардинально переработал план и начал действовать. Встав и обогнув стол, я обратился к залу. «Дамы и господа, вы меня все знаете, представляться не буду, чтобы не терять времени. Ну, а дедушку Михалыча в нашем царстве-государстве любая соба... любой малец знает». «Ну а то», — хохотнул зал, — «знаем, Вестима. Давай, выкладывай, что там у тебя, а то скоро вторая смена начнется». «Коротко говоря, дорогие маги, с вашим училищем сейчас сложилась крайне сложная ситуация. Если раньше вы находились на нейтральной, так сказать, территории, маскируясь ото всех, то сейчас ваше училище оказалось на наших землях, и это многое меняет». «Что ты затеял, Федор Васильевич?» – прогудел у меня за спиной Будимир. «Да не то чтобы затеял», – протянул я. «Просто училищу придется придать официальный статус. Ну, не получится вам дальше нейтральными жить, понимаете? Или вы живете и работаете в нашем государстве со всеми вытекающими правами и обязанностями, или...» «Не тяни, Федька!» – подбодрил меня Кузьмич. «Или...» «Или вам придется искать место для работы где-нибудь за рубежом. Попытайтесь понять. Нейтральной, независимой силы ни одно государство внутри себя не потерпит. Это и ребенку понятно». «Да ты, парень, выгнать нас хочешь с насиженного места?» — поразился крепкий такой мужик, сидящий в первом ряду. «Не хочу», — отрицательно помотал я головой. «Мне ваше училище нравится, и народ у вас хороший, наш. По мне, так у нас может быть долгое и плодотворное сотрудничество». «Не юлите, Федор Васильевич!» – попросила строгая, жутко худая дама в очках. «Мы не дети, давайте говорить прямо». «Хорошо. Я вам предлагаю принять официальный статус государственного учебного заведения с финансовой поддержкой власти. И сразу оговорюсь, мы полностью ваши потребности не покроем, слишком накладно. Поэтому вам придется скорректировать учебный процесс так, чтобы хватало время и на прибыльную работу на пользу училища». «Во заплел!» – восхитился крепкий мужик из первого ряда. «Даже я ничего не понял», – покачал головой Михалыч. «Весь в меня, внучек. Моя школа». «Да тут все просто», – отмахнулся я. «Учите на здоровье своих гениев, а в свободное время мы будем вас нанимать для выполнения каких-либо работ, с которыми сами справиться не можем. Да и ученикам вашим работу найдем. А полученный вами доход пойдет в ваше училище. И тут уже именно вам виднее, по каким статьям вы денежки раскидаете. Ну, где на еду школярам, где на зарплату преподавателям, а где и на банальный ремонт. Я упрощенно, конечно, но в целом как-то так». «А оно нам надо?» – удивился все тот же мужик. «Кому-то и надо», – пожал я плечами. «А кому не надо, тот пойдет в другие края счастья себе искать. Вы просто поймите, что прежнее существование вашего училища закончилось. С сегодняшнего дня вы или с нами, или где-нибудь далеко отсюда без нас. И еще поймите, дамы и господа, я не запугиваю, ни в коем случае не угрожаю, просто порядок должен быть. Как и всеобщее и безоговорочное подчинение законам той страны, в которой вы живете». «Коллеги», – встал из-за стола Будимир, – «тише, пожалуйста. Не совсем ясно, что хочет от нас Федор Васильевич, представляющий официальную власть страны, но основные его требования понятны. Дозвольте, я от имени нашего коллектива сделаю некоторые уточнения. Спасибо. Я вам в деталях рассказать не смогу, улыбнулся я магу. Но детали мы все вместе потом проработаем. А пока, как вы правильно сказали, нам надо с основными принципами определиться. Я так не говорил, погрозил мне пальцем Будимир. Но в целом согласен. Слушаем. Ну, во-первых, на секунду задумался я. Нам нужна ваша поддержка в тяжелые для государства времена. Я сейчас не только про военные действия, но и про различные природные катаклизмы. Я знаю, что ваш устав не позволяет вмешиваться в мирские дела. В дела не магов. Но в этом устав придется изменить. «Тише, коллеги!» – повысил голос Будимир, перекрикивая поднявшийся шум. «Давайте дослушаем до конца, а уж потом...» «В жаб их превратим!» – хохотнул кто-то. «Вы как дети малые!» – вздохнул я. «Неужели вам воевать хочется? Одна ваша сотрудница-богиня недавно тоже повоевать с нами решила. Вы в курсе, конечно. А вот мы только дружбы хотим, сотрудничества, плодотворной работы на благо всех. И за это вы нас в жаб превратить хотите? Мы компромисс ищем, подходящий для всех выход из сложной ситуации. А вы?» Я разочарованно махнул рукой. «А давай повоюем, Федь!» Громко на весь зал зашептал Михалыч. «Сами порезвимся, да и Кощеюшка, вечно скучающий, нам спасибо скажет». «Дедушка Михалыч», – укоризненно протянул Будимир, – «давай серьезно». «Так вы же сами серьезно не хотите», – сплеснул руками дед. «Или вы думаете, что Федька мой шуточки тот с вами шутит?» «Давайте я вам коротко изложу, как я вижу ситуацию», – быстро вмешался я. «А вы все обсудите, потом посидим вместе, прикинем, коррективы внесем и разработаем план действий, который будет устраивать всех». «Давайте послушаем, коллеги», – призвал к тишине Будимир. «Я хочу, чтобы ваше учебное заведение, – начал я, – не пряталось где-то по пыльным уголкам страны, а наоборот, было у всех на устах, чтобы любой мальчуган или девчонка мечтали попасть к вам. Чтобы любая иностранная магическая академия люто завидовала вам». «Да мы поняли, паря!» Добродушно прервал меня мужик из первого ряда. «Выкладывай давай, что ты там придумал?» «Надо нам с вами совместно работать, вот и все. Вы сейчас прячетесь, уж извините, в собственном соку варитесь. Самый настоящий застой и одно только развлечение, интриги и внутренние разборки. Считаете, это достойно настоящих магов?» «Вы нам еще пальчиком погрозите!» – хмыкнула та строгая дама. «Ай-яй-яй, как нехорошо! Что конкретно вы предлагаете?» «А давайте перебирайтесь к нам!» – рубанул я. «Всем вашим училищем! Хотите, мы вам в городе место выделим? Или присмотрите себе землю рядом в лесу или в поле, например, около реки? Да где вам удобнее будет? Мы вас в любом решении поддержим, а заодно проведем и реорганизацию, поработаем над новым уставом, прикинем пути развития и взаимодействия. Будете вы не на отшибе жить и работать, а в культурной столице страны». «А на какие это работы ты нас запрячь надумал?» – прищурился вредный мужик из первого ряда. «А на любые!» Широко улыбнулся я. «А если серьезно, тут внезапно оказалось, что нашей армии необходима магическая поддержка». «А у вас же спецы, ух какие!» «Или в том же городе очень много небольших проблем постоянно возникает. Тут и ваши ученики запросто справятся, и копеечка от их работы училищу пойдет, и им практика, да и вам всем уважение и благодарность». «Да, вон вы у Амельяна Кузьмича спросите, он вчера со своим учеником очень сильно помог городу, теперь их у нас на руках носить готовы». «Хорошую деньгу загреб, Кузьмич!» – поинтересовались из зала. «Не догадался», – развел он руками. «Увлекся поставленной задачей, и вот...» «А мы тебе орден дадим», – горячо заверил я, – «а Кирюхе медаль». «А училищу фигу с маслом», – понятливо кивнул зал. «Так мы пока с вами еще ни о чем и не договорились», – ухмыльнулся я. «А вы давайте, приходите к нам в гости всем педагогическим составом, да и лучших учеников с собой берите. Посмотрите, как мы живем, а Амельян Кузьмич с Иваном Ивановичем вам все покажут и расскажут». «Предлагаю», – выступил вперед Будимир, – «не отнимать больше время у наших гостей. Основное мы услышали, а будут вопросы, уточним позднее. А пока посидим, подумаем, посовещаемся». На том и порешили. Мы с дедом умчались домой, оставив магов совещаться, но я был уверен, что наши союзники в училище, Будимир, Кузьмич и Иван Иванович, склонят на нашу сторону большинство. Мне эти все маги особо тупыми не показались, а значит, можно надеяться на взаимовыгодный вариант. Ну, подождем, посмотрим. «Внучек, я тебе нужен сейчас», – заискивающе посмотрел на меня дед, когда мы вернулись в канцелярию. «Хочу к ягутушке своей на часок-другой смотаться. Нехорошо как-то вчера получилось. Не обижается ли? Выдай мне шмат разум, Федь, а сам иди оладики трескай. Вон они в миске рушником накрыты, а сгущенка тоже на столе». «И когда ты с оладиками успеваешь?» – восхищенно протянул я и достал шмат разум. «Только ты, правда, недолго, ладно, деда? Мало ли что. Вон как день хлопотно начался». Дед умчался на старческих крыльях любви в леса, а я, разрешив дизелю запустить генератор, чтобы не скучал, подтянул к себе миску и задумался. «Училище, училище... Никуда они не денутся, переберутся к нам. Может быть, и не всем коллективом, но наверняка большинством. А с другой стороны, если и закапризничают, то и не беда. Перетяну желающих, да открою свою академию. Даже еще лучше будет. Хотя... там коллектив уже сложился, учеба налажена. Ладно, чё бестолку гадать, видно будет. Но в любом случае надо менять всю нашу государственную систему образования. И момент удобный, и время пришло. Вот только вечная это у нас проблема. Где верных людей взять? Я так думаю, что в самом училище тоже надо ректора со стороны назначить. С нашей стороны, разумеется. Тот же Будимир у них уважением пользуется и мог бы потянуть ректорскую работу. Но мне не нравилось, как он постоянно увиливал от внутренних разборок. То есть тактика правильная, но для рядового сотрудника. А вот ректору такое не подходит. Да и вообще, если мы берем заведение под свое крыло, то и начальника должны сами ставить. Ну и отлично. Вот только кого? «Босс!» – прервал мои размышления Аристофан, заходя в канцелярию. «А я тебе типа подарочек притаранил. Заноси, братва!» Шестеро скелетов, цокая по граниту костяшками и оживленно клацая челюстями, стали затаскивать в кабинет нечто большое и блестящее. «Статуя? Ну точно!» «Ништяк, босс!» – гордо указал на нее Аристофан. «Реально клевая штуковина, да?» Это была девушка, явно из золота, немного ниже моего роста. Она стояла, держа в одной руке копье, а другую немного заведя за спину, приготовившись к броску. Только это была совсем не какая-нибудь там древнегреческая красотка. Она смотрелась обычной нашей девчонкой, каких по городу сотнями носятся, только очень строгой и сосредоточенной. Ну и не туника на ней была, а простое платье, правда, не по нашей моде. Слегка ниже колен. Но в целом приятная девчушка, хотя и с оружием. «Где это ты ее урвал?» – закончил я созерцание. «В холме, босс!» – пожал он плечами. «Там же уже падла в наш мон наводит, все ништяки в тетрадочку записывает. А я тут эту деваху заприметил, и пока ее на учет не поставили, тебе и притащил. Ништяк? Угу, спасибо, симпатично. А если что, так реально и распилить можно, да продать. Да ну, красоту такую портить. Вот только куда ее поставить? Можно в центре, босс. Или, чтобы не мешалось, вон в твой угол поставить за монитор. Угу. А потом придет Варя и будет меня пытать, с чего это я на какую-то девицу любуюсь, а даже на столе фотки самой Вари нет. Реально, это ты накосячил, босс. Покачал головой Аристофан. Портрет Варвары Никифоровны надо без базара тут заиметь. Заимею. Ох, а вдруг Агриппина Падловна к нам нагрянет? Сразу же в оборот возьмет за расхищение государственного имущества. Блин, огорчился бес, в натуре прибьет. Что-то я не додумал реально. У него был такой огорченный вид, что мне стало его жалко. «Все в порядке, Аристофан. Давайте, тащите ее в комнату, в которой я раньше жил. Пусть там и стоит. Туда все равно никто не заглядывает. А мы будем изредка ходить и красотой любоваться». «Спасибо, Аристофан. Классная статуя. Искусство самое настоящее». «Ништяк, босс!» – повеселел бес и кивнул скелетом. «Давай, пацаны, тащим деваху вон в ту комнату». Когда статуя была перемещена, я поблагодарил скелетов, и они умчались куда-то по своим делам, а я подвинул к Аристофану миску с оставшимися оладиками и сгущенку. «Как там в подземельях?» «Все путем, босс», – ухватил он миску. «Реально день-два, и корона наша. Сегодня там потише. Колымдаю кирпичом по черепу засадили, а Машку за ногу тяпнули, а так тихо. Метров на 100 сегодня уже продвинулись». «Ничего себе!» – покачал я головой и горячо порадовался за себя, что мне в подземелье хода нет. «А гад этот Филимон не появлялся?» «Да кто его, босс?» – протянул бес. «Пойми их, затейников, кто именно и что конкретно вытворяет. Да пофиг, босс! Нам-то какая разница, от кого отбиваться?» «Ну, ладно. О, слушай, дело есть. Я тут хочу магическое училище к нам перетащить, а у них как раз их ректор того. Умер внезапно». Аристофан хихикнул. «Прямо внезапно? Ты постарался, босс?» «Ну, не специально. Так получилось». «Ништяк. А что мне делать надо?» «Понимаешь, надо нам туда своего начальника посадить. Есть у тебя на примете такой бес вроде нашего Витарамуса. Не бандит, как твои изверги, а вполне такой интеллигентный бес. Грамотный, рассудительный, чтобы с педагогическо-магическим коллективом справился». «Вот ты босс», задумался Аристофан. «Это как бы бойца подыскать, а так...» «О, есть! Есть такой кадр! Тебе сюда его доставить?» «Да ешь сначала», – подмигнул я. «Молодец!» Когда Аристофан умотал за своим интеллигентом, я плюхнулся на диванчик и задымил сигарой. «Ну, будем надеяться, что мой бес грамотного специалиста подыщет. А вот кого в министры выдвинуть?» Роман Викторович, наш главный ученый, он у нас очень умный, это точно. Вот только не потянет он такие масштабы. Лабораторией он отлично руководил, с Академией наук справляется вроде бы. А выдвину я его в министры, а ну как не осилит, и работу завалит, и все равно кого-то искать в Академию вместо него. Нет, работает, вот и молодец. Пусть дальше своих ученых гоняет. «А кого тогда? У нас тут ученых раз-два и обчелся». «Ученых, ученых. Ха! А чего я на них зацикливаюсь? Беса совсем не мага. Ставлю же руководить училищем. Так почему министерством обязательно ученый заведовать должен?» «Ну и отлично». «Угу. И где я этого неученого возьму?» «Опять Аристофана просить?» «Не, хватит нам пока бесов на руководящих постах, не поймут-с». Нужен человек такой, чтобы перспективы видел, вникал во все, да при случае мог подчиненным по ушам надавать, на путь истины наставить. Эх, я бы от совета сейчас не отказался. Только даже мой Михалыч и тот бросил меня одного в трудную минуту. Ладно, подожду, когда он в волю со своей Ягутой намилуется. Ягутой? Ягута! Вот кто мне нужен! Дама, она у нас строгая, свою лесную братью в железном кулаке держит, в магии разбирается, да и вообще рассудительная, умная. То, что надо. Ура! Деда! Схватился я за булавку и хихикнул. «Не отвлекаю?» «Да, я уже собираюсь домой, внучек», — отозвался он. «Сейчас Ягутушка тебе корзинку с дарами леса соберет и прибуду». «На кедровых орешках дары!» — фыркнул я. «Деда, ты тетю Ягуту с собой захвати. Есть у меня для нее жутко важное предложение. Ей понравится». «А мне понравится?» «Что ты там опять задумал, Федь?» – вздохнул Михалыч. «Жди, скоро будем». «Государь!» – вошел в канцелярию Гюнтер. «Бардак! Прибыла целая делегация из Волжбы училища. Ходят, высматривают все у нас. Велите в подвалы всех кинуть, а на рассвете казнить?» «Чуть позже!» – кивнул я. «Все в порядке». Это они просто место себе присматривают, к нам переезжать собираются. «А нужны ли они тут?» – вздохнул дворецкий. «Мало нам проблем». «Счастья своего не видишь», – ухмыльнулся я. «Среди студентов училища в основном мальчики». «Не подумал», – повинился Гюнтер. «Пусть уж переезжают, раз надо». «Как они закончат?» «Тормозни Будимира, Ивана Ивановича и Кузьмича, скажи, что я их жду». «Будет сделано, государь», – откланялся он. «А я пока докурю в тишине и покое. Ох, сейчас и начнется». «Босс», – зашел в канцелярию Аристофан, – «не занят?» «Интеллигента своего привел». Я затушил сигару и перебрался за стол. «Давай, хвались!» «Не, босс!» – помотал он рожками. «Тут к тебе наши пацанчики по реально конкретному делу». «А?» «Замаливай, братва!» Он открыл дверь, и передо мной вытянулись по стойке смирно Тишка да Гришка, все в той же форме лейб-гвардии канцелярии. «Ох!» – вздохнул я. «Что вы опять натворили?» «Не-не, босс!» – замахал лапами Аристофан. «Все ништяк, без базара. Просто пацаны тебе конкретную уважуху оказать захотели. Давайте, мелкие, действуйте». Тишка да Гришка кивнули синхронно и, положив на стол нечто длинное, завернутое в мешковину, отступили на шаг и снова вытянулись передо мной. «Хм, и что там?» «Разверни, босс». «Ну и разверну», – проворчал я. «Не укусит?» «О, блин, красиво!» Из тряпки на стол выкатились ножны, да не какие-нибудь там, а богато украшенные драгоценными камнями, причем не аляповато, а очень даже искусно. Вроде бы камень на камне, много, а не коробит. Все очень гармонично. Я взялся за такую же симпатичную рукоять и вытянул из ножен клинок. «Ух ты!» «Что-то странное такое. Вроде бы сабля, но совсем прямая, а для меча слишком узкая. Как это называется?» «Да фиг его, босс», – пожал плечами бес. «Ништяк ножик, да?» «Ножик», – фыркнул я. «Метра полтора точно будет. Нравится, босс?» Я встал, махнул пару раз над головой, а потом, выскочив на середину кабинета, вдруг, внезапно для самого себя, атаковал невидимого противника, ловко уклонился от ответных ударов и завершил свое выступление совершенно невероятными, но очень эффектными финтами. «Ух ты! Я же не умею! Оно что, само?» «Классно, босс!» – подхватил Аристофан. «Реально, как Машкин посол на тренировках, скачешь! Колдунская фиговина однозначно!» «Красивый!» Я с нежностью оглядел клинок. Выпускать его из рук не хотелось совершенно. «Это босс! Это тебе типа наши мелкие добыли. Прикинь, надыбали саблюку в этом подземелье, только схватились за нее, а тут 300 чертей как прыгнут с потолка реально на пацанчиков наших!» Тишка бац одному по зубам, тот в сторону улетел и еще с десяток своих же привалил. А тут и Гришка подскакивает и давай копытами махать. Черти только и успевают «мама» перед смертью вякнуть. А пацанчики разгорячились, валят этих козлов и все орут, мол, это мы для босса конкретно урвали, отвалите, гады! «Вот ты брешешь!» – заржал я. «А на самом деле?» «С боем взяли!» – уже серьезно сказал Аристофан. «Это тебе взятка конкретная, типа уважуха реально!» «Амнистирую!» – кивнул я, с трудом расставаясь с клинком и вкладывая его обратно в ножны. «Только смотрите мне, паразиты!» Бесенята радостно завопили и метнулись в дедову комнату, по пути сдирая с себя мундиры. «Ну и ладно!» Достали меня все этими мелкими вредителями. Пусть отдохнут немного от каторги. Да и жалко. Немного. «Босс!» – довольный Аристофан вдруг кивнул на ножны. «Ты типа спрячь ножичек. Кощей увидит, еще себе заберет». «Ага, сейчас! Мое!» «Правильно, босс. Ну, я пошел». «А где мой ректор-интеллигент?» «Так я как раз за ним, босс. Сюда его притащить?» «Давай», – кивнул я. «Жду».